светло. Положил ладонь в ладонь, а душою к небесам. И любви святой огонь вновь отдай, раздай своим друзьям. Золото и яблок, радость в глазах, наши мечты, света звезды, что в небесах. Золото и яблок, свой желанный плод. Следующий раз, следующий раз.